Глава 4. До сих пор себя спрашиваю, что в подобном случае самое затруднительное. Никогда раньше не работать служанкой или не знать, что такое быть любовницей. Довольно долго мадам Руланд разглядывала меня с головы до ног, не столько критическим оком, сколько будто раздумывая, что мне надо сказать. Наконец кивнула: «Идите, посмотрите дом». Однажды с классом я ездила на экскурсию в Версальский дворец. У нас был таки рохлый гид, от которого несло дешевым вином, как от Артюра в моменты запоя. Гид шлепал по вощенному королевскому паркету и объяснял: «Это спальня королевы. Здесь родился...» Я представляла себе, как королева рожают крохотных принцев. Мне это казалось смешным. Так вот, когда мадам Руленд сказала: «Вот спальня с кроватью», я вообразила себе ее с мужем в позах, которые молодой девушке не подобает знать. Их объятия казались мне отвратительными. Кровать была обтянута штофом, дверцы шкафа тоже. Кое-где были расставлены низкие стулья, на полу разосланы в два слоя ковры, но стены были голые. Ни картины, ни какого-нибудь предмета, по углам куча грязного белья. Ну и неряха эта мадам Руленд. В зеленой блузке, губы намазаны оранжевой помадой, волосы подстрижены, не придерешься. И при всем при том на дом ей наплевать. Она показала мне комнаты. Всего 9, 5 из них в сущности не нужны. По мере того, как мы их осматривали, мне пришел в голову вопрос, который я задать не смела. Когда осмотр закончился, он буквально слетел с губ. «А где моя комната?» — прошептала я. Она изумленно на меня посмотрела и стала поразительно похожа на маленькую девочку. «Ваша комната?» «Да. Прислуга ведь ночует в доме, это необходимо. Утром надо завтрак приготовить, правда?» «Но вы ведь живете неподалеку». «Это не важно. Представьте, вам ночью что-нибудь понадобится». Очень кстати на ум приходили какие-то отрывки из американских фильмов. «Ну, к примеру, вам захочется стакан молока? Вы меня позовете, и я принесу молока». «О, понимаю». «Хорошо, ну, выбирайте себе комнату, какую хотите». «Какую хочу? Ну, конечно, какая разница?» Мне показалось, сказочная фея взяла меня за руку и повела в волшебный магазин игрушек. Выбрать? Как заманчиво! Я без колебаний указала на самую красивую свободную комнату. Она находилась рядом с их спальней. Комната разделяла только ванная. В моей комнате кровать не была обтянута штофом. Это была обыкновенная кровать с инкрустациями и красной периной. Комод красного дерева, круглый столик, покрытый вышитой скатертью, плетеные стулья и кожаные кресла дополняли обстановку. Представляете? Я схожу за своими вещами после обеда, если не возражаете. Окей. Мы спустились вниз. Да чего хорошая штука жизнь. Мне казалось, что я уже не в Леопольдвилле, а в какой-то далекой стране. «Как вас зовут?» — спросила мадам Руленд. «Луиза Лукруа, мадам». «А я Тельма». «Хорошо, мадам». «Не зовите меня, мадам, зовите Тельма». «Да?» На миг мне вспомнился Ридель, мой бывший патрон. Его звали Люсьен. Это был важный господин, сам себя почитавший важным и незаменимым. Он всем давал понять, что Господь Бог каждое утро звонит ему по телефону, чтобы получить разрешение на то, чтобы вращать землю вокруг солнца. Могу себе представить его физиономию, если бы я вздумала назвать его Люсьеном. «Почему вы смеетесь, Луиза? Не нравится имя Тельма?» «О, мадам, нравится. Но служанки не называют хозяйку по имени». «А как они ее называют?» «Мадам». «Прямо так, мадам?» «Да». «Окей». После чего она закурила и протянула мне пачку Кэмела. «Нет, спасибо, я не курю». «С чего мне начать, мадам?» Она машинально ответила что-то на своем языке, видя, что я не понимаю, перевела: «Это нет значения». Внезапно, непонятно почему, она загрустила. Мне показалось, что мое присутствие ее слегка стесняет. Надо было привыкать ко мне, и это небольшое усилие вызывало досаду. Я поняла, что надо постараться сгладить неприятные впечатления. «Скоро 11. Мсье Руленд завтракает дома?» «Нет». «А в полдень вы плотно завтракаете?» «Нет, я только есть, пить чай с тостами». «Интересно, почему? Ради фигуры или по привычке?» «У нас в полдень чаще всего едят чечевицу с сосисками или баранье рагу. К чаю же у меня нет особого пристрастия». «Если не возражаете, я тоже, мадам». Я взяла на кухне клеенчатый фартук и принялась за работу. Какая же беспечность с ее стороны, такой беспорядок. Чтобы вычистить дом, есть все, что нужно. Пылесос, полотер, стиральная машина и куча прочих необходимых вещей, о назначении которых у меня было смутное представление. Я принялась перемывать груду грязной посуды, затем вычистила электрическую плиту, перепачканную всем, что за последнее время выкипало из кастрюль, потом подмела шваброй пол. Когда кухня была вымыта, занялась ванной. Ну и беспорядок, черт ногу сломит, грязного белья горы. Раздавленные тюбики с губной помадой валяются прямо на полу. Волос в ванной, расчески сунуты в мыло, тряпки развешаны как попало. Сразу видно, Тельма снимает меблированную квартиру, и все запустила. Я работала несколько часов, не покладая рук. Время от времени мадам Руланд ко мне заглядывала, уставившись, как на редкий экземпляр, всегда с сигаретой в зубах, в руках американская книжонка с безобразными картинками на обложке. Можно не сомневаться, это был какой-нибудь роман ужасов. Ровно в 4 все было закончено, вычищено до блеска, порядок наведен, дом изменился до неузнаваемости. «Я могу сходить за чемоданом, мадам?» «Да. Раз уж я выйду, может, купить провизии к ужину?» «Не надо. Мы имеем много провизии в китчен, в кухне». «О, я видела. Консервов. Разноцветных банок всех размеров. Небось, ничего, кроме консервов, они не ели, эти Рутланды, и покупали только фрукты и салат, чтобы не схватить цингу. Работа, с которой я разделалась, подействовала на меня возбуждающе. Мадам, во Франции мы держим консервы на случай пикника. Или же едим их, когда нет времени приготовить что-либо на кухне». «Что значит приготовить что-либо?» «Приготовить еду. Раз у меня есть время, я приготовлю вам поесть, если вы не возражаете». Надо было слышать, как она говорит «окей». Она выговаривала эти два слова, как бы зажав нос. «Вы предпочитаете что-нибудь определенное?» «Нет». Я думала, она даст мне денег на продукты, но она была так удивлена, что об этом даже не подумала. Я отправилась, утешая себя тем, что мама оставила мне 2000 франков из моей же получки, и что я не умру, если потрачусь на своих новых хозяев. Когда я вошла, мама штопала кольцо на Артюра, сидя у окна. Увидев меня, она побледнела. «Я так и знала. Ты не подошла, дурище!» Она была искренне убеждена, что Роланда уже выставили меня вон. «Напротив, мама, все идет как по маслу. Я делаю, что хочу». И я рассказал ей, как прошел день. Она вздохнула. «Какие странные люди. И они отпускают тебя вот так запросто. Я пришла за своими вещами». «То есть как?» «А вот так. Прислуга ночует в доме хозяев». «Но об этом не было речи». «Тогда не было, а сегодня утром было. Мадам Рулен даже хочет, чтобы я спала по соседству с ее спальней, потому что по ночам ей надо принимать лекарства». Когда я была маленькая, мама уверяла, что если я вру, у меня нос шевелится. Безошибочный метод. С тех пор, если я лапшу на уши вешала, достаточно было пристально посмотреть на мой нос, чтобы я инстинктивно подносила к нему руку, признаваясь тем самым во лжи. Но на этот раз я владела собой. «Так ты нас совсем покидаешь? Ты шутишь, мам, я отсюда в 5 минутах». Между прочим, Артюр ворчит. «Еще бы, он ведь не отец». Никогда капустой не пахло так резко. Мама снова принялась за штопку. За 15 минут я собрала пожитки. Надо признаться, что гардероб мой жидковат. Но с другой стороны, мне не хотелось все забирать, чтобы не демонстрировать, что я уехала окончательно. Вернувшись на кухню, я спросила: «Скажи, можно я срежу для хозяйки несколько цветков?» «Ладно. Почва у нас в саду похожа на чернозем. Но нет, как в настоящей деревне, больших комьев, и под ударами лопаты земля рассыпается на мелкие комочки. И то, что здесь растет, вполне тому соответствует. Решительно все не успеет распуститься, как чахнет, блекнет и уже не радует. Или, может, мне так кажется? Ведь здешние жители вроде бы находят нормальную окружающую природу». Срезая ноготки и георгины Артюра, я слышала, как на голубятне воркуют голуби. Артюр соорудил ее возле уборной. «Голуби, телек и бутылка. Все это дурные привычки. Голубей 4 пары в ящиках, напоминающих маленькие домики. Птицы белые, концы крыльев кудрявятся». Я вспомнила, у тех, что с краю, птенцы как раз кстати. Давеча Артюр говорил, что в ближайшее воскресенье их можно съесть. У меня мелькнула мысль, и я поспешила позвать маму. «Мам, а что, если ты свернешь шею молодым голубям?» «Не может быть и речи. Это для моих хозяев». И тут началось. Все, что у нее накипело, все свое злопамятство она выплеснула мне в лицо. Как я надоел ей со своими американцами! Эти люди и так у нас все отняли. Так мало того, надо еще осыпать их цветами, кормить в придачу. Только этого не доставало. Цветы уже были готовы, и отныне бордюр на клумбе Артюра напоминал бритый солдатский череп. Я не стала сдерживать поток ругани. Мамина заячья губа стала фиолетовой. Когда она начала выдыхаться, настала моя очередь. «Послушай, ты вот тут раскричалась, но я ведь заплачу тебе за них, за голубей. Дорого заплачу. Пусть Артюр почувствует выгоду, в общем, сама видишь». Она не только задушила голубей, сдавив их под крыльями, но и ощипала и выпотрошила. Я вернулась к хозяевам победительницей. По дороге купила грудного шпику и горошку. До поры до времени я не проявляла особого интереса к кулинарному искусству. Кстати, в том, что мы могли себе позволить, не было ничего увлекательного. Это не мешало мне, однако, читать всевозможные рецепты, публикуемые в дамских журналах, иногда с цветными иллюстрациями. Один из них, голуби с ромом на гренках, так и врезался в память.